Дела семейные. Пастернаковский скандал ясно показал нам, начинающим, что на литературную судьбу надеяться не следует. Нет уж, мы лучше будем тихо и спокойно инженерить, строить и испытывать турбины. Там, кажется, никто не потребует от нас врать и позориться. Анна Васильевна Ефимова, как и миллионы других репрессированных, получила справку, что ее муж, Марк Яковлевич Ефимов-Крутянский, был арестован незаконно, и дело против него прекращено за отсутствием состава преступления. Даже выплатили какие-то деньги за конфискованные 20 лет назад вещи. Из лагерей был выпущен и вернулся в Ленинград отец Марины, журналист Михаил Брискер. Отцом он был невенчанным. Его роман с матерью Марины Галиной Антоновной Рачко запылал, когда он уже был женат и имел ребенка от законной жены. Мы встретились с ним несколько раз. Он навещал семью Рачко, но близости между дочерью и отцом не возникло. Марина жила в коммунальной квартире, которая до революции вся принадлежала ее деду, Антону Иосифовичу Рачко, Рачковскому, видному петербургскому нотариусу. Он умер в блокаду. В 1920-е годы, когда классовое происхождение решало все в судьбе человека, школьница Галя Рачко была внезапно вызвана в кабинет директора школы. Перед ним на столе лежала старая адресная книга «Весь Петербург». Директор гневно ткнул пальцем в страницу и прочел. «Рачковская Антон Иосич, разъезжая дом 13. Это ведь твой отец?» «Да», — сказала пионерка Галя. «А тут еще стоят буквы ДВН. Что это означает? Он что, бывший дворянин?» «Нет, что вы!» — ответила догадливая девочка. ДВН означает дворник. Однако чемпионом догадливости, мастером уворачиваться от свирепой власти и ударов судьбы, была, конечно, бабушка Марины, Олимпиада Николаевна Рачко. Родившаяся при Александре III, в одном из ответвлений известного семейства Шульгиных, Олимпиада Николаевна пережила 12 российских правителей и умерла в Америке, в возрасте 102 лет, когда в России правил Горбачев. Марина описала ее в повести «Через не могу». И этот яркий портрет запомнился многим благодарным читателям. «Время от времени я буду поворовывать из ее книги. Да простят меня боги копирайта». На новых правителей Олимпиада Николаевна не сердилась. Рассказывала не без юмора о разных казусах. Например, в 1920-е годы существовало правило получать в милиции или жилконторе разрешение на всякие домашние сборища. Приходит управдом. «У вас большая вечеринка намечается, так мы пришлем своего человека». «Ой, ну что вы, у нас ведь соберутся только близкие, а тут вдруг чужой человек». «Да он тихо интеллигентный студент, посидит в уголку, семейные альбомы посмотрит». «Ой, а нельзя ли как-нибудь обойтись без него?» «Ну, составьте список гостей и занесите, мы посмотрим». Посмотрел список и говорит: «Можете не беспокоиться, нет нужды никого посылать. У нас тут, я вижу, 3 своих человека». Вспоминая прожитую жизнь, Олимпиада Николаевна делила ее на 2 части. Так называемое «мирное время», то есть все, что происходило до 1914 года, и остальное. Остальное делилось на периоды, обозначавшиеся словами «так называемый первый голод», «так называемый второй голод» и так далее. Это она догадалась летом 1941 года, перед началом так называемого «четвертого голода», закупить все, что только можно было еще отыскать на полках магазинов. Мыло, спички, крупу, водку, муку, сахар. Все, что потом превратилось в обменную на еду валюту. И тем спасла дочь и внучку от голодной смерти в блокаду. Бывшая квартира генерала Черняева на шкале благоустройства стояла выше бывшей квартиры нотариуса Рачковского. В ней на один туалет приходилось только 9 человек. Была ванная, и уже встроили паровое отопление. В квартире же нотариуса обитало 19 человек при одном туалете, ванной не было, а отапливались комнаты печами. Но зато у семьи Рачков в этой квартире были 2 комнаты на троих. Неслыханная роскошь по тем временам. И добрая мама с бабушкой согласились уступить одну комнату нам, когда мы с Мариной решили пожениться. Марина утверждает, и я не могу ей не верить, что предложение было сделано мною в самой неромантичной, приземленно-деловой форме. Будто бы в один весенний день 1959 года я появился унылый и сообщил о полученной на экзамене тройке, или даже двойке. За плохую успеваемость лишали стипендии, тут было от чего приуныть. «А если мы поженимся, — объяснял я, — у нас получится семья с нулевым доходом, и у таких стипендию не отнимают». «Брак по расчету. Выгодная женитьба. Погоня за приданым. О подобных мерзостях мы только читали у русских классиков. У них же мы читали, что настоящим, возвышенным, поэтичным, влюбленным положено долго вздыхать, томиться, слать букеты цветов и только после этого трепетно просить руки своей избранницы. Каким-то усилием воли Марина сумела скрыть свое разочарование и дала согласие, не расплакавшись. Однако ее расчетливый жених продолжал выстраивать корыстные схемы. «Понимаешь, на свадьбу понадобятся деньги, какие ни на есть. Банкет в ресторане, новые ботинки и туфли. Наши могут развалиться посреди танца. Вечеринка для родственников. Ни у нас, ни у наших родителей денег нет. А что, если нам устроить 2 свадьбы в складчину?» «Как это?» «Сережа Юзвинский с Алей тоже подумывают о женитьбе. Давай подобьем их присоединиться к нам. Получится двойное веселье». И подбили. Схема сработала. Правда, мать Юзвинского была возмущена. «Я слышала, что люди за компанию могут вместе сходить в кино, съездить за грибами. Но жениться за компанию — это что-то за пределами моего понимания». После завершения формальностей в ЗАГСе обе свадьбы съехались в арендованном зале ресторана гостиницы «Европейская», что стоит на улице Бродского, ныне снова, как в мирное время, Михайловской. Одна подруга одолжила Марине белую блузку с кружевами, другая — черную юбку. Невеста была очень довольна своим нарядом, но, увы. Когда расселись за столами, обнаружилось, что и все официантки одеты точно так же. Тем не менее, веселье и танцы продолжались до закрытия ресторана, и несколько друзей, праздновавших с нами тогда, сумели 50 лет спустя приехать к нам на празднование нашей золотой свадьбы в Пенсильванских холмах.